وتباركوا المشركين أنهم كانوا يرجون كثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبات الخير بتوجه إلى آلهتهم. А что касается мушриков, то они желали добра, и чтобы оно было постоянным, и чтобы оно было неразлучным, обращаясь к своим объектам поклонения, своим божествам. Уазиль алиха, что касается этих божественных объектов поклонения, якуну мин хасанам алязимин аль-хаджар, то есть были идолы из камней, якуну мин аль-хабар мин атураб, то есть могила из пыли, якуну мин аль-ватан, идол какой-то, ваякуну мин аль-шаджар, или дерево какое-то, ваякуну мин аль-бухатуль мухталифа, или какое-то место, гарун, то есть какая-то пещера, айнун, какой-то родник, айнульма, родник, ванаху дзалик, и тому подобное. Азии табаррукат мухталифа джамияха табаррукат шараия. То есть все эти баракат, то есть тот, кто требует от этих вещей баракат, это является баракат табаррук, то есть требование баракатов, которым есть ширк. Валихаза джа шейх рахималлаху та'аля факаль. Поэтому шейх рахималлаху та'аля сказал, баб, раздел, ман табаррука бишаджрин аль-хаджрин ау нахвима. Тот, кто спрашивает бараката у дерева или же у камня и тому подобного. Бабу ван табарака би шаджира, но хаджир шаджир джам шаджира. То есть шаджир это множественное число слова шаджира, дерево. Вот шаджир маруфун, валь хаджир маруф. То есть все знаете, что такое дерево, все знают, что такое камень. Ваталька на мушрикина кану это баракуна би ляжар валь ахджар. И мушрики требовали баракат или желали баракат с деревьев, из камней. Хатта фиаули давати фи газиль барак билят. Даже в начале давата, то есть во время Мухаммада Абдул-Вахаба в этом государстве, имеет в виду территорию Саудии, Кана таджар кафира ляти ютабарруку биха. То есть люди с многих деревьев брали барака. Валя ахджар кафира. И многих камней. Каля ва нахвихима. Шейх сказал и тому подобное. Яни нахву шаджар валь хаджар. И то, что похоже на дерево и камень. Мисуль бата мухталифа. То есть какой-то участок земли. Аугайр муайян. Или же какая-то пещера. Укабру муайян. Или же какая-то могила. Уайн ма. Или какой-то родник. Ау нахву зальк. И тому подобное. Мина лящал ляти яатакаду фиха асуль джагаля. То есть, который человек считает, что по своему невежеству, что там есть баракат. Ма хукму, какой хукм, каково положение этого дела аль-джаваппаннаху мушрик. Человек этот является мушриком. Камасарра хабихи шейх Абдурахман ибн Хасан фишар фатхуль маджид. Как об этом сказал шейх Абдурахман ибн Хасан фатхуль маджид. Бабу ман табаррака бишаджир ва хаджрин нахвима фаху мушрик. Сказал, что раздел тот, кто спрашивает баракаты у деревьев или же камней, является мушриком. Ашурах фигазль мауда лям юрсеху галь табаррук бишаджира ва хаджир ширку накбар ва ширку назар. Те, кто толковали книгу, то есть Мухаммад Абдул-Вахаба, явно многие не заявили о том, что является это большим или маленьким ширком. Ва инна мадар аль-маана шейк, однако адар аль-маана шейк Салиман рахималлаху та'аля фи тафсир вада ансака тафсир аль-айати аль-назима фараайтум аль-лата валь-узза каля фи ахирихи мунасабату аль-айати литарджама аннаху инкана Инкана табаруку ширка накбар фазахир, у инкана ширка назар фасалифу истадилюна биляят аль лати назаля филь акбар аль азар. То есть шейх Салман Сулейман в Тайсир аль-Азиз прямо не заявил это большой или маленький ширк. Однако, когда он привел аята фараайту муляза валь узза, то есть расскажите мне про лята узза, он сказал, что соответствие этого аята, этой главе, в том, что если этот табаррук, то есть требование бараката, большой является, то ясно и понятно, потому что ляты узза, арабы поклонялись им или требовали от них бараката, это был большим ширком. Уайнкана ширка назар, если же это маленьким ширком является, то Мухаммад Абдул-Вахаб взял пример салифов, которые использовали большой ширк, аяты о большом ширке, в указании на маленький ширк. Вот тахкык уль-макам, и шейх делает тахкык, то есть говорит, каково правильное мнение. Анна табарука бишаджира ва хаджира ва кабра ва бибука мухталифа кад якуну ширка накбара ва кад якуну ширка назгар. Что требование или спрашивание бараката у деревьев, у камней, у могил или каких-то участков земли может быть либо большим ширком, либо маленьким. Якуну ширка накбара из-за талиба бибаракатыха муатакидан анна газа шаджира ва хаджир из-за тамассаха у тамаррага алейхи ау тальтасаха биги ятавассату лягу индалла. Будет табаррук, то есть и спрашивание или требование бараката у деревьев, камней или могил и так далее, будет в том случае, если человек трется об эти могилы или же об пыль, которая на этих могилах, то есть кувыркается в ней, или же мажет на себя или приклеивается к ней, и он считает, что этим самым вот это место, эта могила, это дерево и так далее, это является, будет посредником между ним и между Аллахом, Файза атака дафиги аннаху василия аляллах, если он считает, что это будет средство или посредника между ним, между Аллахом, хаза итихазу иляхин маллах. Этим самым он начал поклоняться этой вещи, помимо Аллаха субхана таали, это будет большим ширком. Хазаху аль-назикана язому гагль джагилия. Это то, что, в чем были убеждены мушрики в джагилии, и они были убеждены, то есть таково их было убеждение о камнях и деревьях, которым они поклонялись. Аль-латикану ябудуна. Обель кубура ляти это баракуна бига. И также это было убеждение у них в могилах, которым они, с которых они брали баракат. Ва ятакдуна аннаху мизааков уиндага ва тамассаху бига ва биль кубур ва нафтару тураба алейха фа инна хазиль бука ва сахибу хазиль бука ау руханья ар руха ляти тахдиму хазиль бука ау аннаху ятавассату ляху инда Аллах зауджаль. Они были убеждены, что человек, который берет баракат или требует баракат, или тот человек, который находится, совершает какие-то обряды у этих могил, деревьев или камней, трется о них, сыпет пыль этой могилы себе на голову или этой местности. Или же думает, что тот, кто похоронен в этой местности, или дух его, дух, который обслуживает эту местность, является посредником между ним и между Аллахом субхана ва тааля, фа хаза раджуль иттихазуль андад. Это возвращается к чему? К тому, что он иттихазуль андад ма Аллах зауджаль, берет себе посредников между и берет себе сотоварищей помимо Аллаха. Каля субхана ва тааля, Всевышний Аллах сказал о них: вальдазина тахазу мин дунихи аулия, те, которые берут себе приближенных помимо Аллаха субхана ва тааля, ма наъбудухум илля лиукарибуна илля Аллахи зульфа, заявляют то, что мы поклоняемся им только из-за того, чтобы они нас немного приблизили к Аллаху. Ваякуну табарук ширка назар. Табарук будет маленьким ширком. И дакана газа табарук бинатри турабалей. Если человек сыпет себе пыль, допустим, этой могилы или этого места на голову. Ваясакль джисам или трется об это тело. А у табарук биайнин или же требует баракат. Или надеется на баракат из того, что он будет брать баракат с того или иного родника. И дакана миджигадян науяжалю сабаван лихусуль барака, если он считает, что это причина тому, что ему придет баракат от Аллаха, бедония тихатану юсулю Аллах, и нет у него убеждения, что это приблизит ему к Аллаху, я ничаляху сабабан, то есть сделает это причиной. Мислим аяжалю лябис от тамима, подобно тому, кто одевает амулет, валябисуль халька, или же браслет, валябисуль хайт, или же шнурок, джаля тилька лящия сабабан, то есть сделает это причиной, файзахаза турабль кабр, если он берет пыль могилы. Ванахару алей сыпет себя на ней себя эту пыль. Ли атикадихи с убеждением аннагаза тураб мубарак, что в этой глине или в этой пыли есть баракат. Аллах там сделал баракат. Ваиза лямаса джисму, если этим прикоснется своим телом к этой пыли, фаинна джисму ятабарак, то что барака перейдет на его тело, миджигати сабабия, так как это является причиной. Фааза ширку назвать. Это является маленьким ширком. Ляннаху масарафа ибадатан ля гайриля, так как этим самым он не поклоняется кому-либо, кроме Аллаха. Однако он носит в себе убеждение, что то, что не является в шариате причиной, делает из него причиной. Если же он трется об это, как мы сказали в первом положении, тамассаха бига, трется бига, ватамаррага, кувыркается в этой пыли, вальтасака, то есть ложится, приклеивается к ней, или это усилия или Аллах, чтобы думать, что эта вещь приближает его к Аллаху, а за ширку накбар мухриджи мин аль-милля. Это большой ширк, который выводит из ислама. Валихаза кали шейх Салман кама закар тулях. И поэтому шейх Салман Сулейман сказал, как я тебе сказал, инкан табар руку ширка накбар фазахир. Если это большой ширк, то ясно соответствие этого аята и этому разделу. Ванкану ширка назар, если же это маленький ширк, фасалифу ястадилюна бимадзаля филякбара аля ма юридуна минастидляль фимасайль ширки назар. Салифы используют те аяты, которые были неспосланы о большом ширке, как довод против маленького ширка. То есть примером тому является некий человек, представьте, баракулуфикум, идет к Каабе и начинает треться об Каабу, считая, что Кааба тем самым, что он когда начинает тереться об Каабу, допустим, или Каабу и трет от себя, что эта Кааба станет тем, что приблизит его к Всевышнему Аллаху Субхану Аталию, он станет ближе этим самым к Аллаху Субхану Аталию и попросит у Аллаха, Аллах ему ответит. Или то, что вот то, что он хочет, он просит у Каабы, когда трется и так далее. Кааба, как бы, представьте, вот, а как мушрики думают, они с людьми сравнивают. Говорят, что это вот ты же не можешь прямо к царю попасть, допустим, или к большому человеку. А если у этого царя есть, короче, друг какой-то, который он уважает, и этот друг тебя заведет к царю, заведет тебя к царю. И когда царь увидит, что ты зашел с его другом, с этим человеком, и ты начнешь просить, а этот друг рядом стоит, царь постесняется тебе отказывать из-за того, что ты зашел с тем человеком, а этот человек имеет у него какое-то уважение. Вот у людей же так. Эти мушрики, валиязубилля, уподобили Аллаху субхану ва тааля людям. И они думают, что если вот он трется об эту Каабу, и эта Кааба приблизит его, или придет, допустим, пыль какого-то святого, и начинает там ковыряться и так далее, чтобы этот святой был доволен, как бы удовольствовался тем, что вот он к нему приближается, и потом этот святой, ладно, я тебя отведу туда. Это является большим ширком вот человек из ислама. Если же он думает, что в этой Каабе и Саба, то есть если он Каабу потрется, на себя потрет, то его болезни уйдут и так далее, и тому подобное, то это является маленьким ширком. И как со мной случай был, в Медине были, мы с супругой один раз умру делали. И супруга мне рассказывала, то, что, говорит, женщины были. Там, знаете, да, в Медине мужчины и женщины разные входы. И, говорит, я стою по двери и вижу, что одна женщина что-то объясняет женщинам. То есть они, по-моему, из Ирана были. И как я поняла, говорит, ну, с ее знаков она показывала, что вот что я буду делать, вы повторяйте за мной. Но они говорят, ладно. И потом они прям подошли, то есть когда она собрание провела, подошли они к дверям, и она начала вот так тереть, то есть руками трется об двери, учитель Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям мажет себя. И потом эти женщины за ней начали делать. И в этот момент, говорит, выходит группа малазиек. И вот это их руководительство в лоб столкнулся с одной малазийкой. И взяла эту малазийку и хотела отвезти. И те, говорит, иранки, которые были, когда увидели, что она придумала, сказать, давай все эту малазийку трогать. И она, говорит, такой виск подняла, короче. Валиязубилля. Насаллаху аль-афа валь-афия. То есть убеждение людей, хадис валя харач, валя хауля, валя коты, илля билля. Ну, иншалла тали отдохнем. Братья вроде бы что-то обещают сейчас. Праздник, иншалла. И после молитвы продолжим, бизнес, да, там. Таиб. Нету, да, твой брат? Так вот. Ладно, бисмилля. Шейх дальше говорит, бараку фейкум, кали Аллаху тааля, ва кавли Ляхи тааля, афарайтум лята валь узза. То есть, расскажите мне про лята валь узза, аль-ая, афарайтум лята валь узза, ва маната талиса талюхра. Расскажите мне про лят и про узу, и про манат третью ничтожную. Вы сказали, что ухра манаху как? Хакира по-арабски будет. Вадиа, то есть ничтожное. Но не ухра бимана ахр, то есть другой. Хази саляса, то есть эти три божества, которые были у мушриков. Закарту лякум анна хамза мин кабль, я не белямсу. Он говорит, что вчера я им говорил, что хамза анна хамза туль стифхам. Если вопросительная хамза и даата бад альфа придет после фа, фа инна уякуну байна хава байна фа джумля тундалля алейхи сияк. Между этой хамзой и фа будет, есть предложение, но оно скрытое. И каков, то есть каков смысл этого предложения указывает на это контекст. Фа мин ауали нажми сура или газаль мауда ядуллю али махзу. То есть сначала суры наджим и до этого места указывает на то, что там есть нечто скрытое. Каля фарайту муллята валь узза уманата талитаз ухра. Уманата талита таль ухра. Сообщите мне про лят и узза и про третью манат ничтожную. Лят хази сахра. То есть лят что такое? Это был сахра. То есть скала или камень. Байда белая. Инда ахли таиф. В таифе. Вама гуддимат илля бада анслимати фатиф. И она была уничтожена только после того, как племя Такиф, а племя Такиф это были жители Таифа, приняли ислам. Арсаляха ляха Набию саллаллаху алейхи валь Мугира ибн Шуба фахадамаха ва кассараха. Мугира ибн Пророк саллаллаху алейхи послал Мугира ибн Шуба, он разбил этот камень. Ва кана алейха байтун ва ляха садана ва ляха хадам. И на этой скале, на этом камне, то есть какой-то огромный камень, был дом. И были служители у этого дома и слуги. Вальмаксуда наллят сахрату вусаф от бьянных байда. То есть лят это был большой камень, огромный камень, белым цветом. Вафитрат ибн Аббас ва гайрихи мин ас-салиф якрауна лятта с двумя т. Афарайтум лятта. И они говорят, что лят это газар раджуль кана и люту савек. Лят это человек, который готовил блюдо, называется савек. Савек блюдо это мука с финиками. Вакана юртега савек. То есть он готовил это племя, эту пищу и кормил людей. Хадж люди когда шли, паломники, кормил их, праведный человек был. Офереваете аля сахра. И кто-то говорят, что этот человек вот жил на этом камне. Фадзаму тилька сахра. И поэтому люди начали возвеличивать после его смерти либо его, либо этот камень. Офереваете нухра яни аля саляф. Также пришло в другом ревате саляф. Анна укана и люд тулягун тасвек. Сауэк. То есть то, что ляд это человек, который готовил это блюдо. Сауэк. Кана ялюту лям савек фалям маакафу аля кабри. Поэтому они встали на его кабри. Фатахассаля мин хаза анна лят сахра. Ва иза хурят лятта фаякуну кабр. То есть у нас либо лят это камень, либо это могила этого человека. А у сахра кана ялят абаду индага. Или же этот человек рядом с этой скалой поклонялся. То есть там кушать кто-то там людям раздавал. Ва ята садда кудалик ляди кана ялюту савек. То есть около этого камня, может быть, он раздавал людям эту пищу. Уль-Узза шаджара. Узза это было дерево. Кана байна Макка ва Тайф. Находилось между Меккой и Тайфом. Кана тфиасти шаджара. В своей основе Узза это было дерево. Сумма буни аля саля сумарат. Самурат. Самура это дерево. Потом, то есть на трех, три дерева было, и на этих трех деревьях было нечто построено, какое-то здание. Вакана гунака ляга садана. И были там служители. Вакана тмраатун кагина. И была женщина-колдунья. Хиали тикана тахти мудалика ширка. Она была, то есть, служителем этого идола, то есть и была причиной ширка. Валяма фатаха набию салсам маккат арцаля иляйха Халид ибн Валид. И когда пророк салсам открыл Мекку, он послал туда Халид ибн Валида, факат аля жар саляс, и он вырубил три дерева от самурат саляс. Вакат аля манкат аля валяма раджа ахвара набию салаллаху салям. И когда он, то есть убил, кого получилось там убить, и потом вернулся к пророку, саллаллаху салям, каля, пророк салсам сказал, «Ирджи фаин на калям тасначай». «Вернись, поистине ты ничего не сделал». Почему? «Фараджа фараагу садана, фафарру ляджабль». Потому что он, когда увидел, вернулся, деревья-то он вырубил, а служители, которые там были, все остались живыми. «Сумма мраатан наши рашата урьяна». Потом увидел эту колдунью с распущенными волосами, голую. «Вагия кагина». То есть это колдунья, «Алятикана тахди музали кашир», которая была служительницей этого ширка, Ватух Даруль Джин, который вызывал джинов, лейдляли нас, чтобы заблуждать людей, фидали кельмаудер, в этом месте. Фараага фааляга биссейф хатта каталя. И когда он ее увидел, зарубил ее мечом. Фараджа иля наби саласам халя тилькаля узза. И пророк саласам сказал, вот эта женщина и была узза. Валь максуд ана ля узза исму лиш шаджара. Максуд, то есть то, что хочется сказать, что узза это имя этого дерева было. Кана Фидаль Кальмауда, который находился в этом месте. Вафильхатыха, тааллюху наси кана битилька шаджара тюбимра атилля тикана дзалика тахдиму дзалика ширк. И сердца людей, говорит, были связаны с этим деревом и с этой женщиной, которая была служительницей этого ширка. Фаляукута атилля жар вабакли тельмар афаинналь мар атасатугри наса мара танухра. И если бы Валид ибн Халид ибн Валид только вырубил эти деревья и оставил бы эту женщину, то женщина опять бы обманула людей. И люди бы вернулись, то есть обольстило людей, и люди бы вернулись к ширку. Бимат аткуру гулягум, аума тахкиги лягум. То есть она начала бы им что-то рассказывать. Аума туджибу биги маталибу мантарик аль джин. Или бы она начала бы отвечать на их требования через джинов. Фаякуну ширк манката. И ширк бы тогда не закончился. Валяха закаль наби салсам тилька узза. Поэтому пророк салсам про эту женщину сказал, что она и есть узза. Я не фильхакикати ямра атулятитугри нас. То есть это та лич женщина, которая обольщала людей. Бизали к этим. Вахие. Ваилля фахия шаджара. А на самом же деле это узза, то есть является деревом. То есть узза это как и дерево, так и это колдунья вместе. Одно другое дополняло. Аксессуар. Слаля. Каталика мана. Таким же образом мана. Вакаля манату фалиса люхра, сказал Всевышний Аллах Сванталя, и третья ничтожная мана, а люхра яни вадия хатира. А вы видите, что я говорю? Мана, то есть имеется в виду ничтожная, презренная, то есть ухра. Альмата, мана хази айден цахра, это тоже была скала или камень. Сумият манату ли катра тима юманна алейха мин дима, или юмна алейха мин дима, это азвиман ляха. Почему она была назвата мана? от того, что проливалось очень много крови рядом с ней. Имеется в виду, что жертвоприношения приносили рядом с этой скалой. Уаджиму насиватель айтили тарджама, соответствие аята этой главе, анналята сахра, то, что лят и манат были камнями. Уаль-узза шаджира, узза было деревом. Вамакана яфалюху мушрикуна индагази саляса, то, что делали мушрики около этих трех вещей, фахия айну ма яфалю мушрикуна физамани мутаахира, это то же самое, что делают мушрики более поздние времена. Эндаляхжар, валяхжар, вальгайран, валькубур, около деревьев, камней, пещер и могил. Вамакара ашаин. Мимма яснаху мушрикуна алима гурбат аль-ислам. И тот, кто будет читать о том, что делает мушрики, или делали мушрики, узнает о чуждости ислама фиазиль билят, то есть имеется в виду в то время, когда пришел Мухаммад Абдул-Вахаб с даватом. Кабля гази дава, то есть до прихода Мухаммад Абдул-Вахаба. Ванна нас акану аля ширки назым, и то, что люди совершали большой ширик. Вайдата аммальта ахвали манхауля каминаль билят. И также, если ты посмотришь на страны окружающие, то есть Сауди, аляти янташиру фига ширк, в которых распространен ширк, ваджатта мин иттихазиль ашджари валь ахджара алиха, ютабарруку биха бишайль кафир. Ты увидишь, что люди берут деревья и камни объектами поклонения и требуют баракат, то есть от этих вещей. Ваза муминзалика тихазуль кубур. И хуже всего это то, что они берут могилы. Сумма сакаль хадис Абу Вакиль аль-Лейси, потом Мухаммад Абдул-Вахаб привел хадис Абу Вакиль аль-Лейси, Аби Вакиль аль-Лейси, каля хараджна ма Расулилля салсам аля Хунайнин. То есть он рассказывал о том, что они вышли с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, отправились в Хунайн. Унахну худафау ль-Ахди биль-Ислам. И мы были новыми мусульман, то есть недавно отказавшимися от ширка. Вакана лиль мушрикина, ауали лиль мушрикина сидратун якуфуна индага ваянутуна бига аслихатахум. И у мушриков было дерево, которое называлось сидра, у которого они собирались за своих обрядов, развешивали на нем свое оружие. Зачем они тогда оружие вешали? То есть требовали для оружия что? Баракат. Чтобы это оружие было сильнее в войне. Юкалю ляга зату ануат, то есть это дерево назвал зату ануат. Фамарар на бисидратин, и когда мы проходили рядом с этим деревом, кульна я расул Аллах, иджаляна зату ануатин, кама лягум зату ануат. Они сказали, о посланник Аллаха, сделай нам зату ануат такой же, как у них, зату ануат. Уляма бараку факал расул Аллаху акбар инна хасуна, сказал, превелик Аллах, поистине это обычаи. То есть обычаи кого? Мушриков или же людей Писания, которые были до вас. Пророк Саусем сказал, ты обрадовавшись или же порицая их? Порицая их. Здесь у нас есть файда. А это правило, Бараклауфикум, запишите это правило, которое многие мусульмане либо не понимают, либо не хотят понимать этого. Ла югайру мин хукми шар'и шай. То есть хорошее намерение не меняет хукм шариата. Если это в шариате харам, какое бы намерение ни было, оно харамом и остается. Или как говорят тоже, что хорошее намерение делает хорошим плохое дело. Или благое намерение делает хорошим неблагое дело. Смотрите. Мушрики вешали туда оружие зачем? Чтобы брать баракат, так или не так. Сахабы, когда увидели, мушрики это делают, сахабы на пути куда? В Хунейн. На пути куда? В джихад. Так или не так? То есть сахабы спросили туда что? Свои одежды повесить, чтобы полный баракат им в карманы пришел? Или еду повесить? Сушеное мясо, чтобы баракат на мясо? Или для чего? Они просили такое же дерево, чтобы повесить туда оружие свое. И чтобы в это оружие перешел баракат, и чтобы потом с этим баракатом пойти и бить кого? Мушриков, так или не так? Ях, и куда еще может быть больше желания? Больше баракулуфикум намерений, чем у них. То есть смотрите, какой у них хамас был. Они только ислам приняли, так или так? Хамас, идут джихад. Пожелали, чтобы в оружии баракат был. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, их похвалил или же поругал. Поругал баракулуфикум. То есть обратите внимание. Вещь номер два, файда номер два. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе сказано, «Нахну худасау ахди биль куфр». Мы только недавно отказались от куфра, новые мусульмане. Они попросили у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Иннага сунан». То есть поистине это Аллаху Акбар, иннага сунан, поистине это обычай, то есть обычай тех, кто до вас. И смотрите, с чем сравнил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, их действия. Культум валлази навси биядихи, камакали бану Исраиль и Муса. Клянусь тем, в чьих руках моя душа, вы сказали так же, как сказал бану Исраиль Мусе, эджалляна алиха, сделай нам божество. Они попросили у пророка саллаллаху алейхи вассалям поставить им идола? Попросили идола поставить или попросили всего лишь баракат для оружия, чтобы с этим оружием? А пророк саллаллаху алейхи вассалям сравнил их действия, то есть до того ужасным было их действие скверным, что он сказал, вы сказали так же, как сказали бану Исраиль, сделай нам такое же божество, как у них. Божество, инна кумхауму таджгалюн. Муса, алейхиссалям, сказал, поистине вы народ невежественный. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, люди только ислам приняли, джихад идти. Остановило ли его, когда он видел этот мункар, ширк, он же мог сказать, подожди, если я сейчас начну их ругать, а вдруг они задний ход дадут, откажутся от ислама, не захотят джихад идти. Все эти вещи остановили пророка, саллаллаху алейхи не остановили, потому что ширк, баракаллаху фикум, не должен, то есть инкару ширк, порицание ширка, ничто тебе не должно останавливать. У них и намерение благое было, но этого намерения, баракаллаху фикум, не оправдало их перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Разве оправдало их? Нет, не оправдало. И так же в наше время мы говорим. Те братья, которые хотят делать шариат, и у них благое намерение, мы не сомневаемся в их намерении, хотят делать джихад, и мы не сомневаемся, иншаллах, у них благое намерение, у многих из них. Однако мы говорим, ваше благое намерение вас не оправдывает, баракаллаху фикум, перед Аллахом, если вы делаете что-то неправильно. И вещь номер два, если мы видим, что вы что-то делаете неправильно, нам ничто не помешает вас порицать. Почему? Потому что это путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине вы сказали и попросили то же, что попросил народ Исраиля, бану Исраиля, у Муса и джалляна алиха камалягум алиха, то есть сделай нам такой же объект поклонения, такое же божество, как у них. Каля иннакум каумун таджгалюн. То есть Муса алейхиссалям сказал, поистине вы народ невежественный. Ля таркабунна санана манкана каблякум. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, вы последуете за обычаями тех, кто был до вас. И поэтому уляма говорят, что мусульманин, исходя из этого хадиса, мусульманин может считать какую-то вещь хорошей. Как говорят, под язунуль муслиму шей анхасана, ма аннаху акбаху маякун. Но эта вещь может оказаться самым худшим, что может быть. Доводом этим является этот хадис, правильно или неправильно? Доводом является этот хадис, что мусульманин может думать о какой-то вещи, что она благая вещь, а на самом деле это самое худшее, что может быть вообще в бытие. И поэтому Аллах Субхана ва Тааля смилостился над своими рабами и ниспослал им шариат. И не оставил вопрос тахсина и тахбиха или укулихим. И Аллах спонтанно из милости своей послал шариат, и он указал, что является хорошим, а что является плохим. И не предоставил суду, то есть, чтобы судили они своим разумом. То есть их разуму не предоставил суд, что вы, что считаете хорошим, хорошим, что плохой, плохой. Так или не так? Это слова ученых. И поэтому это нас к чему побуждает? Что иногда кто-то из нас, делая что-то в исламе, считает что-то хорошим. Так или не так? А это может оказаться наихудшим, что может быть на земле. А как мне узнать, это хорошее или нехорошее? Вернись к шариату и посмотри, шариат тебе это приказывает или нет. Понятно, да? И поэтому это акида ахли сунна валь джамаа, что аль-хасану махассанаху Аллаху ва расулю. Хорошим является то, что считает хорошим Аллаха и его посланник. وَالْقَبِيْحُ مَقَبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. А плохим считается то, что считает плохим Аллах его посланник. أَهْلُ الْبِدْعَةِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ مُعْتَزِلِيْتِ говорят, что حَسَنْ مَحَسَنْهُ الْعَقْلِ, что хорошим является то, что принимает разум. وَالْقَبِيْحُ مَقَبَّهُ الْعَقْلِ. А плохим является то, что считает плохим разум. И поэтому они وَالْيَزُ بِالْأَهْلِ الْبِدْعَةِ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ. Поэтому أهل البدع بارك الله فيكم отрицают огромное количество достоверных хадисов из-за того, что их разум не принимает этих хадисов. Это не хороший хадис, нам он не нравится. И из них это известно, кто в наше время? Мухаммад аль-Газали, азгарский ученый, недавний. Не тот Абу Хамид, старинный ученый, а вот Мухаммад аль-Газали. И, кстати, его книги сейчас переводят на русский язык. Поэтому берегитесь этого человека и предостерегайте этого человека. Предостерегайте вот этого человека от его книг и от тех, кто переводит эти книги.